Не о том ли он говорит, что убиты Володарский и Урицкий? Тяжело ранен Ленин. Невозможно отразить удар, не взяв в руки оружие, Николай Алексеевич, сказал Кокарев. Ну вот Кокарев и пошел по последнему кругу. Все, о чем не может он сказать Елене, он говорит Репнину. На площади у вокзала они расстались. «В Москву послезавтра?» — спросил Репнин. «Может, и послезавтра, но только не в Москву, Николай Алексеевич». «В Вологду?» — улыбнулся Репнин. Кокарев помолчал. «Нет, в Архангельск». Он снял свой кожаный картуз. «Кланяйтесь Елене Николаевне». Так вот куда устремил свои стопы Кокарев. Тревожную тьму севера, в Архангельск, за пределы кордона, который стал с некоторого времени огневым. Кланяйтесь Елене Николаевне. Да не в этой ли фразе приязнь к Репнину, которая при всех взрывах была у Кокарева прочной? Приязнь и, пожалуй, доверие? Репнин сошел с тротуара, пытаясь рассмотреть уходящего Кокарева. Но тот уже не был виден. Чичерин сообщил Репнину, что их приглашает к себе Ленин. Для Репнина это было неожиданно. Лишь третьего дня Ленина впервые видели на улице. Его рука была на перевязи. Он шел не твердо, обратив улыбающееся лицо к солнцу. Если в таком состоянии он хочет видеть Репнина, значит, дело не терпит отлагательства. Николай Алексеевич условился с Чичериным направиться в Кремль вместе. Однако Георгия Васильевича вызвали туда еще утром, и он не возвращался в наркомат весь день. Нет, все указывало, что происходит нечто необычное. Чичерина в совнаркоме не оказалось, как, впрочем, не было там и Ленина. Пришел секретарь и сказал, что Ленин хотел бы остаться этот вечер дома и просит Репнина к себе. Кстати, Чичерин уже там. Девушка в просторной бумазейной блузе повела Репнина по длинному коридору. Мимо солдата, сидящего на табуретке с огромной трехлинейной винтовкой в руках, мимо шкафа с книгами, мимо человека в кожанке, задумчиво раскуривающего трубку, мимо женщины в пенсне, замершие над раскрытой тетрадью, к дальней двери, где находилась квартира Ленина. «Простите», — произнесла девушка, приглашая Репнина войти, «а как скоро будет товарищ Белодед?» «Право не знаю», — сказал Репнин, а сам подумал. «Однако не предполагал я увидеть Белодеда сегодня». Репнин готовился войти в просторные апартаменты, заполненные сумерками, с высокими орехового дерева панелями, со стенами, оклеенными тисненной кожей, а увидел небольшую комнату со столом под клетчатой скатертью, уставленной разномастной посудой, и в пролете раскрытой двери другую комнату, очевидно, спальню, с кроватью, застланной пледом. «Это ты, Николай?» Репнин услышал мягкую поступь Чичерина, и в следующую секунду Георгий Васильевич появился в дверях. «Не припомнишь ли?» — заговорил он, и Репнин ощутил в ладони некрепкую, заметно податливую руку. «Не припомнишь ли, Британский музей давал книги на дом?» «Да-да, давал на дом», — послышался голос Владимира Ильича из соседней комнаты. Ленин медленно поднялся с кресла, опершись правой рукой о подлокотник. Левая была на перевязи. «Я не могу припомнить, чтоб брал книги на дом». Он поклонился Репнину и, все так же опираясь на подлокотник, медленно опустился в кресло. «Я проработал в библиотеке музея год и, очевидно, воспользовался бы этой возможностью, если бы она...» Репнин запнулся. Ему явно не хотелось отдавать предпочтение кому-либо из спорящих.